пустым горлом. Я узнаю этот голос в час, когда наступит полночь. Посидеет темный волос, разговор на тему жизни между демоном и мною. Затянулся до рассвета под печальною луною. Говорили о спасении и о жизни после жизни. И затрон тему смерти. Я спросил его, скажи мне, отчего ворота ада открывают только грешным? Он вздохнул, не дал ответа. Исчез во тьме кромешной. Тогда же мы в глаза друг другу взглянем, молча за руки возьмемся, и к воротам царства ночи